Сергей Никольский. Он знал, что ребята из ФСБ ведут круглосуточное наблюдение за квартирой Рудермана. Но он никак не мог понять, почему четко в определенное время у подъезда появляются бойцы-китайца. Ежедневно в 15 часов. Ровно полтора часа они толкутся у дома. Потом едут в кабачок. Там сидят до 22 и опять выдвигаются к дому Рудермана. Так повторялось уже три дня. Утром Никольский с Лепиловым обследовали подъезд, вскрыли чердак. Попасть в дом незамеченными было почти невозможно. Сергей прикрепил на двери у самого пола тоненькую черную под цвет двери ниточку. Дождавшись, когда бойцы поехали в кабачок, Сергей вошел в подъезд, поднялся к квартире Рудермана. Ниточка была сорвана. Никольский позвонил Комарову. Полковник проявил такт и чудо дипломатии. Он сам приехал к Никольскому. «Небогатый кабинет», — сказал он, входя в комнату. «Небогатый, но кабинет». «Это точно». «Ну что, Сергей Васильевич, обеспокоило тебя?» «Я прикрепил к дверям квартиры Рудермана ниточку вчера, в 14. А в 17 пошел проверил. Она была сорвана. Уборщица? Исключено. Пацаны? Не думаю. Кошки? Возможно, но маловероятно». «Какие соображения?» «Бойцы-китайцы появляются у дома дважды. В 15 и в 22. В 15 они дежурят часа полтора-два. В 22 минут 15. Думаю, кто-то проникает в квартиру Рудермана. Его они и страхуют». «Интересно. Давай-ка пленку прокрутим. Видео у тебя, я вижу, есть?» «Значит, ваши ребята снимают? А как же? Ты говоришь, 15?» Сергей включил старенький плеер. На экране телевизора появился подъезд и цифры, указывающие время. 7 утра. Никольский прокрутил пленку. 13. 14. 14:50. В подъезд вошли двое с цветами и тортом. «Теперь крути на 22. Комаров закурил. В голосе его послышался азарт. И в 22 в подъезд вошла все та же пара с букетом и тортом. Они просмотрели оперсъемку за три дня. Двое с цветами и тортом появлялись ежедневно в одно и то же время. «Вот видишь, Сергей Васильевич, что значит хорошая совместная работа. Мы прикрывали подъезд. Твои ребята пасли бойцов-китайца. Совместили результаты наблюдения и вышли на эту парочку. Что ты предпримешь?» «Давайте так. Я со своими ребятами возьму этих двоих, а ваши нейтрализуют бойцов». «Знаешь, давай я спецназовцев дам, а то не дай бог». «Ты начальство свое в известность поставишь?» «Думаю». «Не веришь Белякову?» «Вообще-то верю, но...» «Что но?» «Он очень любит запрещать все, что не касается отделения. Ведь разработку на чердаке по стрельбе вы у нас забрали». «Я сам с ним поговорю». «Когда проводим операцию?» «Сегодня в 22». «А почему ты думаешь, что они придут?» «Бойцы в кабачок поехали». «Так тому и быть. Беляков у себя?» «Да, я к нему». Начальник отделения зашел к Никольскому минут через 20. «Ну чего тебе спокойно не живется, Сережа? Зачем нам эти игрушки с чекистами? Пусть работают сами. Тем более, что дело о покушении на их сотрудника они у нас забрали». «Виталий Петрович, вы же большой дипломат», — улыбнулся Никольский. «Представляете, мы обезвредим вооруженную группировку. Повяжем ее мы. Проведем первоначальные следственные действия. И у нас чекисты материалы заберут. Никакой головной боли, а палку срубим». «Здесь ты, конечно, прав. Для отчета нам такие дела вот как нужны. Правда, территория не наша, а 83-го. Да бойцы эти который день по нашей земле гуляют». «Где?» «В кабачке». «Пиши рапорт. Я сам приму участие в операции». В 21 час все участники операции были на месте. Никольский с Лепиловым и двумя спецназовцами ФСБ засели на площадке чердака. Время тянулось долго, тем более, что курить и разговаривать было нельзя. Сергей сидел, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги, и думал о том, что работа стала неким болезненным состоянием. Если раньше он любил свою службу, то теперь она стала для него тоскливой и горькой, как неразделенная любовь. Когда огромные толпы радостных интеллигентов шли по улице Горького, скандируя «Долой КПСС», он радовался, но не верил. Служебная карьера его не складывалась, потому что он так и не вступил в партию. Нет, он не был антикоммунистом или врагом существующего строя. Он просто презирал тех, кто руководил парторганизациями в их отделении, райотделе, управлении. Да и, наконец, в райкоме. Работая на земле, видишь и знаешь много. А районные партлидеры в основном были нечистоплотны. Милицейские же парторганизации погрязли в интригах и стали не коллективом единомышленников, а мощной дубиной в руках начальства. Дубиной, которая безжалостно ломала человеческие судьбы. Он не верил людям, пришедшим к власти, потому что все они пришли из старого партаппарата, принеся с собой из прошлого все самое плохое. Запищал зуммер рации. «Да», — прошептал Никольский. «Бойцы на месте, ждите». Минут через 10 опять запищала рация. Никольский нажал кнопку. «Вошли». Загудел лифт и остановился этажом ниже. Миша Лепилов, мягко ступая кроссовками, осторожно спустился и заглянул на площадку. Двое с тортом и цветами огляделись и позвонили в соседнюю квартиру. Дверь открылась, и они вошли. Никольский со спецназовцами спустился на площадку третьего этажа. Через несколько минут дверь квартиры раскрылась, и парочка подошла к хоромам Рудермана. На площадку вышла блондинка лет 30 в джинсах и пестрой кофточке. Она открыла дверь квартиры, впустила мужчин и пошла к своим дверям. Спецназовец перепрыгнул через перила, схватил женщину и зажал ей рот. «Тихо!» «Ключ!» — скомандовал подошедший Никольский. «Мы из уголовного розыска. Он достал удостоверение. Кто в вашей квартире?» «Муж?» «С вами пойдет наш сотрудник, и если что...» «Поняли?» «Да!» — перепуганно прошептала женщина. «Пошли!» Никольский осторожно открыл дверь. Они вошли, и он прислушался. Из коридора, ведущего налево, доносились голоса. Никольский выглянул из-за угла. В коридоре была открыта дверь в комнату. Оттуда доносился тихий механический гул. «Ну что ты возишься?» — раздраженно сказал кто-то. «Тебе бабки платят, потому что любой компьютер вскрыть можешь. Третий день паримся здесь». «Это тебе не на латошников наезжать», — говоривший словно подавился. Он оглянулся и увидел Никольского с пистолетом в руке. «Что это вы делаете, мои дорогие, в квартире гражданина Рудермана? А ты кто? Вали отсюда!» Здоровый мужик потянулся к карману. «Угрозыск. Подними руки и не дергайся, а то мы в тебе дырок наделаем. А ты, спец, тоже, руки на затылок». Никольский отошел в сторону, и в дело вступил спецназовец. Через минуту оба задержанных лежали на полу лицом вниз, со скованными наручниками руками. «Ну ты, спец!» — Никольский рывком поднял щуплого. «Пошли, потолкуем!» «Вякнешь, сука!» — второй не успел договорить. Спецназовец ударил его ногой по лицу. «Видел?» — спросил Никольский. «Да!» — со страхом ответил щуплый. «Будешь молчать, мы тебя перемелем». «Что вы хотите?» «Что ищете?» «Хотим войти в компьютер Рудермана». «Защиту ломаешь?» «Да». «Ну что, подобрал ключ?» «Да». «Молодец. Где дискета?» «В компьютере». Зачем вам это надо? Меня наняли. Кто? Вот этот человек. Что он хочет узнать? Не знаю. Никольский сразу поверил ему. Действительно, что может знать этот хиляк-очкарик? Его дело вскрыть защиту, а все остальное должны знать те, кто послал. В отделении выяснилось, что спец никто иной, как кандидат наук Трофимов Лев Петрович, ранее несудимый. Крупнейший специалист по компьютерной технике Межкомбанка. Второй оказался помощником депутата Госдумы от фракции ЛДПР Новикова, Рыбиным Виталием Ивановичем. Других документов у него не было. Но по обилию цепей на шее и пороховой синеве татуировок сразу становилось ясно, в чем именно помогал своему шефу этот человек. Все четверо бойцов были вооружены ТТ, естественно, без права ношения. Шестерка оказалась угнанной. Правда, у Рыбина было разрешение на ношение оружия, выданное охранной фирмой «Детектив-11». Но оружие было боевое, а не служебное. Так что все складывалось удачно. «Смотрите, Виталий Петрович». Никольский сел на стол рядом со столом начальника. «Сколько мы срубили? Угон, тайное проникновение в квартиру, устойчивая преступная группа, незаконное ношение оружия. И все за один вечер». «Хорошо. Есть чем квартал закрыть», — радостно потянулся Беляков. «Вот привалило, так привалило. Кого чекисты забирают?» «Помощника этого и кандидата Трофимова». «Вот и хорошо. Слава богу. С ними хлопот выше крыши. А бойцов этих ты, Сережа, поколи. Что хочешь, делай, а выбей из них показания о их разбойных делах». Сергей зашел в кабинет к своему заму, Васе Паршакову. Он сам протащил его на эту должность. Вася окончил среднюю школу милиции. Дальше учиться не стал. Служил себе и служил. Сыщиком он был отменным, и организаторские способности у него были. Кроме того, Вася оттарабанил в милиции свой четвертак, поэтому никакого начальства не боялся. Вместе с новой должностью его документы сразу ушли на майорское звание, что при выходе на пенсию давало некоторое преимущество в лечебном обслуживании. В кабинете Васи сидел один из задержанных бойцов. «Вот видишь, Сергей Васильевич, этот парень все понял. Мы с ним поговорили по душам». Под глазом задержанного наливался огромный фингал, видимо, неотъемлемая деталь Васиной задушевной беседы. «Продолжайте». Никольский вышел. Он шел по коридору, в котором разместили его отдел. Шел сквозь крики, мат, звук глухих ударов. Сергей раскрыл дверь в свой кабинет. Здоровенный спецназовец-чекист ударил Рыбина ногой в живот. Тот сложился пополам и осел по стене. На губах его запузырилась розовая пена. «Менты! Подлюги!» — с трудом выдавил он. «А мы не менты», — ласково ответил сидящий за столом Сергея Комаров. «Мы из контрразведки. Или ты здесь дашь нам показания, или мы тебя к себе заберем». «Слышишь, тварь!» — рявкнул полковник. И продолжал тихо. «Там мы с тобой поговорим душевно». «Юрий Павлович!» — Никольский подошел к старенькому холодильнику, вынул сумку с продуктами. «Я пойду, а то устал». «Иди, Сергей Васильевич, отдыхай. Мы здесь сами управимся». Когда Сергей выходил, спецназовец опять достал Рыбина ногой. «Все», — подумал Никольский, — «инвалид на остаток жизни». Он вышел из отделения, оставив за собой крики, мат, удары, злобу и бессилие. Все то, что уже много лет подряд сопутствовало его жизни. А может быть, уже просто стало ею. Тяжелая эта штука — власть над людьми. Одних она пьянит сильнее алкоголя, другим туманит мозги, как наркотик. Она делает таких семьянинов и любителей кошек бесконечно злобными и жестокими. Она дает утешение таким, как он, людям со сложившейся судьбой. Сергей раньше никогда не позволял себе бить задержанных. Один раз он отметелил вора Витьку Золотарева с кликухой «Золото», когда он во время допроса плюнул ему в лицо. Нынче многое изменилось. Разорвались те скрытые нити, соединявшие блатных и ментов. Тогда существовал некий нигде не записанный кодекс отношений, предписывающий обеим сторонам определенные правила уважения. Сегодняшний беспредел полностью перемешал масти. Озлобил оперативников. Да и на смену бывшим московским блатным, свято чтящим воровской закон, пришли молодые отморозки, способные на все. Ну как ты будешь спокойно допрашивать молодого козла, затянутого в кожу, только что искалечившего или убившего старуху за ее копеечную пенсию? Они, нагло развалясь в комнате опера, требовали адвоката и прокурора по надзору. Грозились убить и тебя, и жену с детьми. Ломались такие только после того, как пару раз их голова проверяла прочность служебного сейфа. Молодые опера, насмотревшись американских боевиков, били задержанных постоянно и жестоко. Рядовые менты отнимали у них деньги, часы, вещи. Рухнул десятилетиями заведенный порядок. Неписанные моральные правила полицейских отменились. Новое время, новая жестокая преступность диктовали адекватные методы противоборства. Внезапное богатство, беспричинное и незаслуженное, вызывало не просто зависть, но и ненависть. Сергей жил посредством. На то не слишком большое жалование, которое платили ему, чтобы он защищал от воров и бандитов новых русских. А он не хотел их защищать. Он не видел разницы между президентом группы «Мост» и криминальным авторитетом, возглавляющим солнцевскую группировку. Он ненавидел представителей новой власти, покрывавших бандитов и воров. Он вырос в районе Патриарших, жил в Малом Казихинском, знал всех коренных жителей, и они знали его. Он видел, как трудно стало пенсионерам, как нищенствуют врачи из районной поликлиники и учителя местных школ. На его лестничной площадке жили журналистка Яна, вышедшая замуж за француза, врач из поликлиники и завуч школы, в которой он когда-то учился. Яна в счет не шла, она жила у мужа, поэтому самым богатым был он. И соседи постоянно стреляли у него деньги. Они завидовали тому, что Сергей постоянно получает зарплату. Господи, да когда это было? О том, что происходит в стране, он старался не думать. Но все же. Когда чудная врачиха Татьяна Яковлевна в очередной раз стреляла у него стольник, он не мог понять, для чего делают эти эфемерные реформы. По телевизору он видел шикарный кабинет президента, какие-то дачи и квартиры членов правительства. Слушал объяснения политобозревателей об имидже Ельцина и считал, что в нищей стране должна быть не богатая власть, а особенно президент. Ничего, можно поработать и в старом кабинете, если у тебя растут всего лишь три социальных показателя – смертность, преступность и налогообложение. Он шел знакомыми пустыми переулками. Вместе с темнотой вымирает город. Только крутые да полукрутые толпятся у дверей ресторанов. Жаль ему стало доброго, веселого города. С ночными гитарами на улицах, песнями Визбора во дворах. Сама жизнь ввела в Москве комендантский час. «Бегите по домам, добрые люди, за железные двери и оконные решетки. Нынче ваш вечерний мир не шире плоскости телеэкрана». В ночном магазине Сергей купил кулек пельменей и масло, обеспечив себе ужины на несколько дней. Как только Сергей вошел в квартиру, зазвенел телефон. «Да». «Никольский?» — спросил незнакомый голос. «Да». Это подполковник Кольцов из ФСБ. Крестник твой». Сергей сначала никак не мог понять, кто говорит. А потом его словно озарило. «На чердаке ты же майором был», — засмеялся Никольский. «А в госпитале уже подполковник. Мне, что ли, на тот чердак сходить? Лучше не надо. Я тебе, Сергей, благодарен очень. Если бы не ты, да брось ты. Лучше скажи, как себя чувствуешь. Все в порядке. Завтра выписываюсь. К тебе заеду в отделение. Можешь и домой. Я человек одинокий». «Я тоже. Значит, до завтра». Сергей повесил трубку. Хорошо, что этот парень оклемался. Очень хорошо.